Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на медитации для исцеления и пробуждения женской энергии. Это будет особенная практика, которая наполнит ваше тело и разум энергией молодости, женственности и ощущением божественной красоты. Во время прослушивания этой практики вас ждет трансформация, переход на следующую ступень развития вашей личности. Эта медитация открывает в вас источники энергии, которые скрыты в каждом человеке. Сейчас на фоне вы сможете услышать звук. Этот звук — это матрица для исцеления женского здоровья и коррекции гормонального фона у женщин. Эти частоты позитивно влияют на организм каждой женщины, а их ежедневное прослушивание способно полностью исцелить женский организм. Матрица вместе с медитацией — это очень большая сила, ведь медитация усиливает воздействие матрицы на организм и на наше подсознание. Оно знает, как решить все наши проблемы. Эта медитация поможет вашему подсознанию найти решение для исцеления вашего тела. После медитации вы почувствуете себя совершенно по-другому. Вы почувствуете, что перешли на более высокие вибрации в теле. Все, что нужно, это просто слушать. Вам не нужно ничего делать. Все будет происходить само по себе, без вашего активного участия. Вы просто начинаете расслабляться под эти приятные звуки музыки. Вы расслаблены и спокойны. Ваше тело входит в состояние покоя и равновесия. Мысли замедляются. Замедляется ваше дыхание. Оно становится спокойным и расслабленным. Вам комфортно и очень хорошо. Проследите, как как свободно ваше дыхание, как приятно вдыхать свежий воздух. Сделайте медленный вдох. Почувствуйте, как поток свежего воздуха входит в ваши легкие. А на выходе он становится теплее. Почувствуйте, как воздух движется по вашему телу. С каждым выдохом ваше тело все больше и больше расслабляется. Поверхность, на которой вы находитесь, притягивает тело к себе, как магнит. Расслабляются ноги, руки, спина, живот, шея, голова. Вы погружаетесь в мягкое состояние полного покоя и гармонии. В этом состоянии вы полностью погружаетесь вовнутрь себя. Вы видите и полностью ощущаете свое тело. Ваш внутренний взор охватывает каждый миллиметр вашего тела, каждый уголок вашего разума. Вы проходите вниманием все ваше тело с головы до кончиков пальцев и назад. Остановите свое внимание в области таза. Чувствуйте теплоту в этой зоне. Представьте, что в этом месте находится волшебный цветок лотоса. Своим вниманием вы открываете этот цветок. Он распускает свои лепестки, становится все более ярким и сияющим. Изнутри этот цветок источает удивительный, волшебный свет. Он благоухает невероятно приятным ароматом. Этот божественный цветок излучая чистую, естественную энергию, которая питает мир вокруг, дает жизнь всему на Земле. Вы ощущаете, как каждая клеточка реагирует на этот чудесный свет. Он теплый и очень приятный, мягкий и нежный. Этот свет пробуждает вашу душу и активирует сердечный очаг. Растекается по всему телу теплой волной. Вы ощущаете эту приятную теплоту по всему телу. Вы ощущаете любовь каждой клеточке вашего тела. Вы — это совершенное творение Вселенной. Каждая женщина — это чудо, дар для этого мира. Женщина — это источник чистейшей, безусловной любви. Вы способны дарить любовь бесконечно долго и в неограниченных количествах. Вас питает источник бесконечной энергии. Ваше тело как будто соткано из нежнейшего света и эфира. Вы вдыхаете, впитываете каждой клеточкой своего тела тепло этого света, чистую радость и любовь. Любовь переполняет вас. Вы дышите любовью. Вы излучаете любовь. Пошлите эту любовь всем женщинам этого мира. Представьте перед собой вашу маму, ваших бабушек, сестер, подруг, коллег, соседей, всех прекрасных женщин этого мира. Пожелайте им мысленно счастья всей душой, вашим необъятным сердцем, которое способно бесконечно любить и дарить любовь. Наблюдайте, как любовь теплыми лучиками тянется ко всем женщинам, и они расцветают, улыбаются. Счастье наполняет их тела, и сознание. Все они распространят эту энергию, любовь, дальше, по всему миру. Вам так приятно, так хорошо делиться этой энергией. Вы испытываете абсолютное чувство наслаждения. Любовь переполняет вас. Пошлите эту любовь всем мужчинам этого мира. Представьте перед собой ваших дедушек, братьев, друзей, знакомых. Пожелайте им счастья. Почувствуйте, как они принимают вашу любовь, как раскрываются их сердца, какими счастливыми они становятся. Окутайте любовью всех детей этого мира. Смотрите, как им нужна ваша любовь, как счастливы они, какой радостью светятся их глаза. Поделитесь этой любовью со всем живым, что есть на этой земле. Растениями, птицами, животными и людьми. Почувствуйте, что все живое пронизано этой любовью. Все пространство вокруг вас начинает благоухать и светиться от этого прекрасного чувства. Поблагодарите Вселенную за это прекрасное чувство в вашем сердце, за способность бесконечно чувствовать и дарить любовь. В этом прекрасном состоянии продолжайте слушать свое дыхание. И эти наполняющие, приятные звуки музыки.